Продолжение главы 2. Две эволюции. Раздел С. Различия. Первое. Первое различие между обеими рассматриваемыми нами эволюциями является генетическим и касается вопроса о вызывающих их силах. Виновником биологической эволюции служит природа, технологический человек. Описание старта биоэволюции вызывает и по сей день наибольшие трудности. Проблема возникновения жизни занимает видное место в наших рассуждениях, ибо ее решение означало бы нечто большее, чем просто установление причины некоего исторического факта из далекого прошлого Земли. Нам интересен не сам этот факт, а его следствие. Следствие как нельзя более важное для дальнейшего развития технологии. Развитие это привело к тому, что дальнейший путь стал невозможен без точных знаний о явлениях чрезвычайно сложных, столь же сложных, как и явления жизни. И дело, опять-таки, не в том, чтобы научиться имитировать живую клетку. Мы не подражаем механике полета птиц и все же летаем. Не подражать мы стремимся, а понять. Но именно попытка конструкторского понимания биогенеза встречается с огромными трудностями. Традиционная биология в качестве компетентного судьи призывает здесь термодинамику. Та говорит, что типичное развитие идет от явлений большей к явлениям меньшей сложности. Но возникновение жизни было обратным процессом. Если даже принять в качестве общего закона гипотезу о существовании порога минимальной сложности, преодолев который материальные системы способны не только сохранять имеющуюся организацию, но и передавать ее в неизменном виде организмам-потомкам, то и это не объяснит биогенеза. Ведь когда-то какой-то организм должен был сначала перешагнуть этот порог. И чрезвычайно существенным является вопрос, как это произошло. По воле так называемого случая или же в силу причинности. Иными словами, чем был старт жизни явлением исключительным, подобным главному выигрышу в лотерее, или явлением типичным, каким в лотерее является проигрыш. Биологи, взяв слово по вопросу о зарождении жизни, говорят, что такое зарождение должно было представлять собой постепенный процесс. Оно слагалось из ряда этапов, причем осуществление каждого отдельного этапа на пути к появлению проклетки обладало определенной вероятностью. Возникновение аминокислот в первичном океане под действием электрических разрядов было, например, вполне вероятным. Образование из них пептидов немного менее, но также в достаточной мере осуществимым. Но зато спонтанный синтез ферментов, этих катализаторов жизни, кормчих ее биохимических реакций, составляет с этой точки зрения явление сверхнеобычайное, хотя и необходимое для возникновения жизни. Там, где правит вероятность, мы имеем дело со статистическими законами. Термодинамика демонстрирует именно такой тип законов. С этой точки зрения вода в кастрюле, поставленной на огонь, закипит, но не с абсолютной достоверностью. Возможно, что вода на огне замерзнет, хотя эта возможность астрономически мала. Однако аргумент, что явления термодинамические, самые невероятные, в конце концов все же происходят, если только запастись достаточным терпением, а развитие жизни располагало достаточным терпением, поскольку длилось миллиарды лет, такой аргумент звучит убедительно лишь до тех пор, пока мы не положим его на рабочий стол математика. В самом деле, термодинамика может еще проглотить случайное возникновение белков в растворе аминокислот, но самозарождение ферментов она уже не стерпит. Если бы вся Земля представляла собой океан белкового бульона, если бы она имела радиус в 5 раз больше, чем на самом деле, то и тогда массы бульона было бы еще недостаточно для случайного возникновения таких узкоспециализированных ферментов, какие необходимы для запуска жизни. Количество возможных ферментов больше количества звезд во всей Вселенной. Если бы белкам в первичном океане пришлось дожидаться спонтанного возникновения ферментов, это могло бы с успехом продлиться целую вечность. Таким образом, чтобы объяснить реализацию определенного этапа биогенеза, необходимо прибегнуть к постулату сверхневероятного явления, главного выигрыша в кавычках, в космической лотерее. Скажем откровенно, Будь мы все, в том числе и ученые, разумными роботами, а не существами из плоти и крови, ученых, склонных принять такой вероятностный вариант гипотезы о возникновении жизни, удалось бы пересчитать по пальцам одной руки. То, что их больше, обусловлено не столько всеобщим убеждением в ее справедливости, сколько простым фактом, что мы существуем и, стало быть, сами являемся косвенными аргументами в пользу биогенеза. Ибо 2 или даже 4 миллиардов лет достаточно для возникновения видов и их эволюции, но недостаточно для создания живой клетки путем повторных извлечений вслепую из статистического мешка всех мыслимых возможностей. При таком подходе мы не только устанавливаем, что биогенез есть явление невероятное с точки зрения научной методологии, которая занимается явлениями типичными, а не лотерейными, имеющими привкус чего-то не поддающегося расчету, но в то же время выносим совершенно недвусмысленный приговор, обрекающий на неудачу всякие попытки конструирования жизни или даже конструирования очень сложных систем, поскольку возникновение таких систем – дело чрезвычайно редкого случая. Но, к счастью, вероятностный подход неверен. Он возникает потому, что мы знаем только 2 вида систем – очень простые, типа машин, строившихся нами до сих пор, и безмерно сложные, какими являются все живые существа. Отсутствие каких бы то ни было промежуточных звеньев привело к тому, что мы слишком судорожно цеплялись за термодинамическое истолкование явлений, истолкование, которое не учитывает постепенного появления системных законов в устройствах, стремящихся к состоянию равновесия. Если это состояние равновесия лежит в очень узких пределах, как это, например, имеет место в случае часов, когда оно равносильно остановке их маятника, то у нас попросту нет материала для экстраполяции на системы со многими динамическими возможностями. Такие, скажем, как планета, на которой начинается биогенез, или лаборатория, в которой ученые конструируют самоорганизующиеся устройства. Самоорганизующиеся устройства сегодня относительно простые, представляют собой именно эти искомые промежуточные звенья. Их возникновение, например, в виде живых организмов, вовсе не выступает как главный выигрыш в лотерее случая. Оно есть проявление неизбежных состояний динамического равновесия в рамках системы, изобилующей разнородными элементами и тенденциями. Процессы самоорганизации не исключительные, а типичные явления, и возникновение жизни служит попросту одним из проявлений заурядного в космосе процесса гомеостатической организации. Это ничем не нарушает термодинамического баланса Вселенной в целом, так как баланс этот глобальный. Он допускает множество таких явлений, как, например, возникновение тяжелых, то есть более сложных элементов, из легких, то есть более простых. Таким образом, гипотезы типа Монте-Карло, типа космической рулетки, составляют методологически наивное продолжение рассуждений, основанных на знакомстве с элементарно простыми механизмами. Им на смену приходит тезис о космическом панэволюционизме. Этот тезис превращает нас из существ, обреченных на пассивное ожидание сверхъестественной удачи, в конструкторов, способных делать выбор из ошеломляющего запаса возможностей в рамках весьма общей директивы строить самоорганизующиеся системы все более высокой сложности. Особняком стоит вопрос, какова частота появления в космосе этих постулированных нами парабиологических эволюций, и увенчиваются ли они возникновением психики в нашем земном понимании. Но это тема для особых размышлений, требующих привлечения обширного фактического материала из области астрофизических наблюдений. Великий конструктор природы в течение миллиардов лет проводит свои эксперименты, извлекая из раз и навсегда данного материала, что, кстати, тоже еще вопрос, все, что возможно. Человек, сын матери природы и отца случая, подсмотрев эту неутомимую деятельность, ставит свой извечный вопрос о смысле этой космической, необычайно серьезной, самой последней игры. Вопрос наверняка безответный, если человеку суждено навсегда остаться вопрошающим. Иное дело, когда человек будет сам давать ответы на этот вопрос, вырывая у природы ее сложные секреты и по собственному образу и подобию развивая эволюцию технологическую. Второе. Второе различие между рассматриваемыми нами эволюциями является методическим и касается вопроса «каким образом?». Биологическая эволюция делится на два этапа. Первый охватывает промежуток от ее старта с уровня неживой материи до появления отчетливо отделенных от среды живых клеток. В то время как общие законы и многочисленные конкретные процессы эволюции на втором этапе, на этапе возникновения видов, мы знаем достаточно хорошо, а о ее первом, начальном этапе мы не можем сказать ничего определенного. Этот этап долгое время недооценивался, как в смысле его временной протяженности, так и с точки зрения происходивших в нем явлений. Сегодня мы считаем, что он охватывал по меньшей мере половину всей длительности эволюции, то есть около 2 миллиардов лет. И несмотря на это, некоторые специалисты жалуются на его краткость. Дело в том, что именно тогда была сконструирована клетка, элементарный кирпичик биологического строительного материала. По своей принципиальной схеме одинаковая и у трилобитов миллиард лет назад, и у нынешней ромашки, гидры, крокодила или человека. Самым поразительным и фактически непонятным является универсальность этого материала. Каждая клетка, будь то клетка туфельки, мышцы млекопитающего, листа растения, слизистой железы, червя, брюшного узла, насекомого и тому подобное, содержит одни и те же основные части. Ядро с его отшлифованным до предела молекулярных возможностей аппаратом наследственной информации, энзиматическую сеть митохондрий, аппарат Голджи и другое. И в каждой из клеток заключена потенциальная возможность динамического гомеостаза, специализированной дифференциации и тем самым всего иерархического строения многоклеточного организма. Один из фундаментальных законов биоэволюции состоит в непосредственности ее действий, ибо в эволюции каждое изменение служит только сегодняшним задачам приспособления. Эволюция не может производить таких изменений, которые служили бы лишь подготовкой для других, предстоящих через миллионы лет. О том, что будет через миллионы лет, биоэволюция ничего не знает, поскольку она является слепым конструктором, действующим методом проб и ошибок. Она не может, в отличие от инженера, остановить, в кавычках, неисправную машину жизни, чтобы, продумав ее основную конструктивную схему, в один прием радикально ее перестроить. Поэтому тем более удивительна та исходная дальновидность, которую она проявила, создав в прологе к многоактной драме видов строительный материал, обладающий ни с чем не сравнимой универсальностью и пластичностью. Поскольку, как уже было сказано, она не может производить внезапных радикальных перестроек, все механизмы наследственности, ее сверхустойчивость и вторгающаяся в нее стихия случайных мутаций, без которых не было бы изменений, а значит и развития, разделение полов, способность к размножению и даже те свойства живой ткани, которые с наибольшей выразительностью проявляются в центральной нервной системе, все это было уже как бы заложено в археозойской клетке миллиарды лет назад. И подобную дальновидность продемонстрировал конструктор, безличный, немыслящий, заботящийся на первый взгляд только о сиюминутном состоянии дел, о выживании данного приходящего поколения проорганизмов, каких-то микроскопических белково-слизистых капелек, которые умели лишь одно – сохранять себя в зыбком равновесии физико-химических процессов и передавать своим потомкам динамический стереотип этой сохранности. О драмах этой древнейшей, подготовительной по отношению к настоящей эволюции видов фазы мы не знаем ничего, от нее не осталось никаких, воистину никаких следов. Вполне возможно, что эти миллионы лет поочередно возникали и гибли формы прожизни, совершенно отличные как от современных, так и от древнейших ископаемых. Быть может, многократно возникали большие, почти живые конгломераты, развивались некоторое время, продолжавшиеся, наверное, опять-таки миллионы лет, и лишь на последующих этапах борьбы за существование подвергались безжалостному вытеснению из своих экологических ниш более приспособленными, то есть более универсальными образованиями. Это означало бы теоретически возможное, даже правдоподобное, начальное многообразие и разветвленность путей, на которые вступала самоорганизующаяся материя, и непрерывное истребление заменяющее разум, который спланировал бы конечную универсальность. И количество конструкций, подвергшихся уничтожению, вероятно, в тысячи раз превосходило горстку тех, которые победоносно вышли из всех испытаний. Конструкторские методы технологической эволюции совершенно иные. Образно говоря, природа должна была заложить в биологическом материале все потенциальные возможности, реализованные значительно позже, тогда как человек развивал свою технологию, отбрасывая одни ее формы, чтобы перейти к другим. Будучи относительно свободным в выборе строительного материала, имея в своем распоряжении высокие и низкие температуры, металлы и минералы, газы, жидкости и твердые тела, человек мог на первый взгляд совершить больше, чем эволюция, обреченная всегда иметь дело с тем, что ей дано. С тепловатыми водными растворами, с клейкими соединениями, со сравнительно скудным набором кирпичиков, плававших в архейских морях и океанах. Но эволюция сумела выжать из столь ограниченного исходного материала буквально все, что было возможно. В результате технология живой материи по сей день побивает нашу человеческую инженерную технологию, поддерживаемую всеми ресурсами коллективно добытого теоретического знания. Иначе говоря, универсальность наших технологий минимальна. До сих пор техническая эволюция двигалась в направлении как бы обратном биологической, создавая исключительно устройства узкой специализации. Прообразом для большинства орудий была человеческая рука, причем всякий раз лишь одно ее движение или усилие. Клещи, сверло, молоток имитируют, соответственно, сжимающиеся пальцы, вытянутый палец, вращаемый вокруг своей оси благодаря движениям в запястном и локтевом суставах, и, наконец, кулак. Так называемые универсальные станки тоже ведь по существу являются узкоспециализированными устройствами. Даже фабрики-автоматы, появляющиеся только сейчас, лишены пластичности, характерной для поведения живых организмов. Достижение универсальности лежит, по-видимому, на пути дальнейшего развития теории самоорганизующихся систем, способных к приспособительному самопрограммированию. Функциональное сходство таких систем с человеком не является, конечно, случайным. Вершина этого пути вовсе не состоит, как думают некоторые, в повторении конструкции человека или других живых организмов с помощью электрической механики цифровых машин. Пока что технология, в кавычках, жизни опережает нас на большую дистанцию. Мы должны догнать ее не для того, чтобы слепо подражать достижениям жизни, а для того, чтобы пойти дальше природы, совершенство которой только кажется недостижимым. Третье. Особая глава эволюционной методологии рассматривает отношение теории к практике, абстрактного знания к осуществленным технологиям. В биоэволюции это отношение, естественно, отсутствует, поскольку, ясное дело, природа не ведает, что творит. Она просто реализует то, что возможно, то, что само собой вытекает из данных материальных условий. Человеку нелегко согласиться с таким положением дел, хотя бы потому, что он сам принадлежит числу этих нечаянных, непредусмотренных отпрысков матери природы. Фактически это даже не глава, а целая огромная библиотека. Попытки кратко пересказать ее содержание кажутся безнадежными. Угрожающая лавина материала заставляет нас быть особенно лаконичными. Первобытные технологии не располагали никакой теории, в частности потому, что люди вообще не подозревали о возможности чего-то подобного. На протяжении тысячелетий теория развивалась без участия эксперимента, формируясь на основе магического мышления, которое является своеобразной формой мышления индуктивного, только используемого ложным образом. Предшественником индукции у животных был условный рефлекс, то есть реакция, идущая по схеме «если А, то Б». Разумеется, и такому рефлексу, и магии должно предшествовать наблюдение. Зачастую случалось, что правильные технологические приемы противоречили ложным теоретическим сведениям своего времени. Тогда выстраивали цепочку псевдообъяснений, целью которых было согласовать теорию с практикой. Например, тот факт, что насосы не поднимали воду выше, чем на 10 метров, объясняли тем, что природа боится пустоты. Наука в ее современном понимании исследует законы природы, а технологии используют их для удовлетворения потребностей человека, в своей основе таких же, как и во времена египетских фараонов. Одеть, накормить, дать крышу над головой, переместить из одного места в другое, охранить нас от болезней – вот задача технологии. Наука интересуется фактами об атомах, молекулах, звездах, а не нами. Во всяком случае, мы интересуем науку не настолько, чтобы ее компасом служила непосредственная полезность результатов. Заметим, что в древности «бескорыстие» в кавычках теоретических изысканий было более явным, чем сейчас. Опыт научил нас, что нет бесполезной науки в самом что ни на есть прагматическом значении слова «польза», потому что никогда не известно заранее, какая информация о природе пригодится, более того, окажется необыкновенно нужной и важной. Одна из самых ненужных отраслей ботаники – лихенология, занимающаяся плесневыми грибами, оказалась в буквальном смысле слова жизненно необходимой после открытия пенициллина. В прежние времена исследователи и географы, неутомимые собиратели фактов, классификаторы и эмпирики не смели и рассчитывать на подобный успех. Но ведь человек – это создание, непрактичность которого временами может сравниться лишь с его любопытством, заинтересовался количеством звезд и строением космоса раньше, чем теория земледелия или строением собственного тела. Кропотливый, поистине маниакальный труд собирателей и коллекционеров наблюдений постепенно воздвиг огромное знание наматитических наук, обобщающих факты в виде законов, относящихся к системам предметов и явлений. До тех пор, пока теория плетется в хвосте технологической практики, конструкторская деятельность человека во многом напоминает используемый эволюцией метод проб и ошибок. Подобно тому, как эволюция «опробует» в кавычках приспособительные силы животных и растений, создавая «головные образцы» в кавычках, то есть мутанты, инженер исследует реальные возможности новых изобретений, летающих устройств, транспортных средств, машин, часто прибегая к созданию уменьшенных моделей. Именно такой метод эмпирического отсева ложных решений и возобновлений конструкторских усилий сопутствовал открытиям XIX века – лампочки с угольной нитью, фонографу, динамомашине Эдисона и еще раньше локомотиву и пароходу. Подобный прием привел к представлению об изобретателе как о человеке, которому для достижения цели не нужно ничего, кроме искры Божьей, здравого смысла, терпения, клещей и молотка. Однако это расточительный метод, он почти столь же расточителен, как и деятельность биоэволюции. Эмпирические приемы, которые, отнимавшие миллионы лет, поглощали гекатомбы жертв этих «ложных решений» в кавычках, задачи о сохранении жизни, поставленной в новые условия. Существеннейшей особенностью эмпирической эпохи в технологии было не столько отсутствие теории, сколько ее вторичность. Сначала возникала паровая машина, а потом термодинамика. Сначала самолет, а потом теория полета. Сначала строили мосты, а потом научились их рассчитывать. Я бы рискнул утверждать даже, что технологическая эмпирика стремится развиваться до тех пор, пока это вообще возможно. Эдисон пытался изобрести что-то вроде атомного двигателя, но из этого ничего не вышло, да и не могло выйти. Методом проб и ошибок можно еще построить динамомашину, но атомный реактор никогда. Эмпирическая технология – это, разумеется, не перепрыгивание наобум от одного непродуманного эксперимента к другому. Изобретатель-практик всегда имеет некую концепцию, точнее говоря, благодаря тому, что он или другие успели сделать, изобретатель видит небольшой участок предстоящего пути. Последовательность его действий регулируется обратной отрицательной связью. Неудача эксперимента свидетельствует в каждом отдельном случае, что данный путь неверен. В результате, хотя его путь и зигзагообразен, он к чему-то все-таки ведет, имеет определенное направление. Обретение теории позволяет сделать внезапный скачок вперед. Во время последней мировой войны немцы не имели теории полета сверхзвуковых баллистических ракет, поэтому форма ракет «Фау» была разработана на основе эмпирических испытаний на уменьшенных моделях в аэродинамической трубе. Знакомство с соответствующей формулой сделало бы, разумеется, постройку всех этих моделей излишней. Эволюция не обладает никаким знанием, кроме эмпирического, содержащегося в генетической информационной записи. Знание это, к тому же, двоякого рода. С одной стороны, оно очерчивает и предопределяет заранее все возможности будущего организма. В скобках, врожденное знание тканей о том, как им надлежит действовать, чтобы протекали жизненные процессы, как должны себя вести ткани и органы по отношению к другим тканям и органам, и в то же время, как должны вести себя организмы как целое по отношению к среде. Эта последняя информация эквивалентна инстинктам, защитным реакциям, тропизмам и так далее. С другой стороны, имеется знание «потенциальное», в кавычках, не видовое, а индивидуальное, не предопределенное заранее и приобретаемое в процессе жизни индивидуума благодаря имеющемуся у организма нервному устройству – мозгу. Первый тип знания эволюция способна до определенной степени, но именно только до определенной степени, аккумулировать, ведь строение современного млекопитающего отражает миллионы лет опыта природы по конструированию водных и наземных животных, которые ему предшествовали. И в то же время, несомненно, что эволюция зачастую теряет на своем пути великолепные во многих отношениях решения биологических проблем. Поэтому схема строения определенного животного или человека вовсе не является некой суммой всех предшествовавших оптимальных решений. Нам недостает и мускульной силы гориллы, и способностей к регенерации, которые обладают пресмыкающиеся или так называемые низшие рыбы, и механизма постоянного обновления зубов, которым отличаются грызуны, и такой универсальной приспособленности к водной среде, которой обладают земноводные млекопитающие. Не следует поэтому переоценивать «мудрость» в кавычках биологической эволюции, которая уже не раз заводила целые виды в тупик развития, которая повторяла не только полезные решения, но столь же часто и ошибки, ведущие к гибели. Знание, которым обладает биоэволюция, это эмпирическое знание, связанное лишь с данным моментом. Своим кажущимся совершенством жизнь обязана гигантским безднам пространства и времени, которые она преодолела, и в которых, если подводить баланс, все же было больше поражений, чем побед. Знание человека лишь выходит, и то не во всех областях, медленнее всего, наверное, в биологии и медицине, из эмпирического периода. Но уже сегодня можно заметить, что то, для чего достаточны были терпение и настойчивость, озаренные проблесками интуиции, по существу уже достигнуто. Все остальное, то, для чего требуется величайшая ясность теоретической мысли, лежит еще впереди. Четвертое. Последняя проблема, которую нам придется затронуть, касается моральных аспектов техноэволюции. Плодовитость последней уже вызвала суровое осуждение, ибо она увеличивает пропасть между двумя главными сферами нашей деятельности – регулированием природы и регулированием человечества. Критики утверждают, что атомная энергия попала в руки человека преждевременно. Преждевременен и первый шаг его в космос. К тому же уже на заре астронавтики требуются огромные расходы, усугубляющие и без того несправедливое распределение глобального дохода Земли. Успехи медицины, приведшие к снижению смертности, вызывают стремительный рост населения, который невозможно остановить из-за отсутствия контроля над рождаемостью. Технологии облегчения жизни становятся орудием ее оскудения, поскольку средств массовой информации из послушных умножителей духовных благ превращаются в производителей культурной дешевки. С точки зрения культуры, слышим мы, технология в лучшем случае бесплодна. В лучшем, поскольку объединение человечества, которым мы ей обязаны, идет в ущерб духовному наследству прошедших веков и нынешнему творчеству. Искусство, поглощенное технологией, начинает следовать законам экономики, обнаруживает признаки инфляции и девальвации, а рядом с океаном массовых развлечений, порожденных техникой и обязательно облегченных, ибо все облегчения есть девиз технологов, прозябает горсточка творческих индивидуальностей, которые пытаются игнорировать или высмеивать стереотипы механизированной жизни. Одним словом, техноэволюция несет больше зла, чем добра. Человек оказывается в плену того, что он сам же создал, превращается в существо, которое по мере увеличения своих знаний все меньше может распоряжаться своей судьбой. Думаю, что при всей лаконичности я был лоялен по отношению к этой точке зрения и верно очертил контуры сокрушительной оценки технического прогресса. Но можно ли и нужно ли ее оспаривать? Объяснять, что технологию можно с одинаковым успехом использовать и на благо, и во вред? Что никому, а стало быть и к технологии, нельзя предъявлять противоречивых требований? Требовать охраны жизни и, стало быть, как следствие этого, прироста населения и в то же время уменьшения этого прироста. Элитарной культуры и в то же время культуры массовой. Энергии, способной передвигать горы, но которая, однако, была бы не опасна и для мухи. Выдвигать такие требования неразумно. Уясним прежде всего, что технологию можно рассматривать по-разному. В первом приближении технологии – это равнодействующее усилие человека и природы, ибо человек реализует то, на что материальный мир дает свое молчаливое согласие. Но тогда мы должны признать ее орудием достижения различных целей, выбор которых зависит от уровня развития цивилизации, от общественного строя и которые подлежат моральным оценкам. Только выбор, но не сама технология. Значит, задача не в том, чтобы осуждать или восхвалять технологию, а в том, чтобы исследовать, в какой мере можно доверять ее развитию и в какой степени можно влиять на его направление. Всякий другой подход опирается на молчаливо допущенную ошибочную предпосылку, будто техноэволюция есть искажение развития и направляет его по пути столь же ложному, сколь и гибельному. Так вот, это неверно. В действительности направление развития не устанавливалось никем ни до промышленной революции, ни после нее. Это направление, идущее от механики, то есть от классических машин и астрономии в ее механическом аспекте, служащих образцом для подражателя-конструктора, через теплоту с ее двигателями на химическом топливе и термодинамику к электричеству, вместе с тем в познавательной области представляла собой переход от законов, относившихся к отдельным явлениям, к статистическим законам, от жесткой причинности к вероятностному подходу и, как мы начинаем понимать лишь теперь, от простоты, как нельзя более искусственной, ибо в природе ничто не просто, к сложности. Возрастание последней сделало очевидным, что очередной главной задачей является регулирование. Как мы видим, это был переход от простых решений к решениям все более трудным вследствие возрастания сложностей. Поэтому только взятые изолированно, фрагментарно отдельные шаги на этом пути, открытия, изобретения, могут показаться результатом счастливого стечения обстоятельств, удачи, случая. В целом, это был наиболее вероятный путь, и если бы можно было сопоставить земную цивилизацию с гипотетическими цивилизациями космоса, наверняка типичный. Нужно признать неизбежным, что по прошествии веков подобная стихийность развития в своем кумулятивном эффекте приводит, наряду с желательными следствиями, также и к таким, вредности которых не отрицает никто. Поэтому осуждение технологии как источника зла нужно заменить не ее апологией, а простым пониманием того, что эпоха, не знавшая регулирования, приближается к концу. Моральные каноны должны патронировать наши дальнейшие начинания, играть роль советников при выборе из множества тех возможностей, которые представляет их производитель, внеморальная технология. Технология дает средства и орудия. Хороший или дурной способ их употребления – это наша заслуга или наша вина. Сказанное выше – довольно распространенный взгляд, приемлемый, наверное, как первое приближение, но не более того. Заключенное в нем раздвоение трудно сохранить, особенно на длительный срок. Не потому лишь, что мы сами создаем технологию, а прежде всего потому, что это она формирует нас и наши принципы, в том числе и моральные. Разумеется, она делает это через посредство общественных систем, являясь их производственной основой. Но я не об этом хочу говорить. Технология может также действовать и действует непосредственно. Мы не привыкли к наличию непосредственных связей между физикой и моралью. Тем не менее, это так. По крайней мере, может быть так. Чтобы не быть голословным, моральные оценки поступков зависят прежде всего от их необратимости. Если бы мы могли воскрешать мертвых, убийство, оставаясь дурным поступком, перестало бы быть преступлением, как не является преступлением, например, удар, нанесенный человеку в состоянии аффекта. Технология более агрессивна, чем мы обычно полагаем. Ее вторжение в психику, проблемы, связанные с синтезом и метаморфозами личности, которые мы рассмотрим особо, лишь в настоящее время относятся к пустому множеству явлений. Это множество заполнит дальнейший прогресс. Тогда исчезнет масса моральных императивов, рассматриваемых сегодня как нерушимые. Зато появятся новые вопросы, новые этические проблемы. Все это означает, что нет внеисторической морали. Различны лишь масштабы длительности явлений. В конце концов, даже горные хребты рушатся, обращаясь в песок, ибо таков мир. Человек – существо, живущее недолго, охотно пользуется понятием «вечность». Вечными должны быть определенные духовные ценности, великие произведения искусства, моральные системы. Не будем, однако, обманывать себя, и они смертны. Это не означает замену порядка хаосом или внутренней убежденности безразличием. Мораль изменяется постепенно, но она изменяется, и именно поэтому тем труднее сопоставлять друг с другом два этических кодекса, чем большее время их разделяет. Мы близки шумерам, но мораль человека культуры Левальуа потрясла бы нас. Постараемся показать, что нет вневременной системы оценок, как не существует ньютоновской абсолютной системы отсчета или абсолютной одновременности событий. Это не означает запрещение высказывать оценки по отношению к событиям прошлого или будущего. Человек всегда высказывал оценочные суждения, выходящие за границы его состояния и реальных возможностей. Это означает только, что каждая эпоха имеет свое представление о справедливости, с которым можно соглашаться или не соглашаться, но которое прежде всего нужно понять. Авторское примечание к главе. Интересные результаты могла бы дать попытка изобразить схематическое дерево технологической эволюции. Своим общим видом оно, конечно, походило бы на такое же дерево биоэволюции, то есть имело бы вначале единый ствол, который в более поздней эпохе все сильнее разветвлялся бы. Трудность, однако, состоит в том, что фактический прирост знания в технике, в отличие от биологии, является продуктом межвидовой гибридизации. Потомство здесь могут давать сколь угодно далекие друг от друга виды человеческой деятельности. Так возникает «помесь» в кавычках кибернетики с медициной, математики с биологией и тому подобное. Между тем, биологические виды, достаточно дифференцированные, не могут давать плодовитых гибридов. В результате темп технической эволюции непрерывно убыстряется, и его ускорение значительно превосходит ускорение биоэволюции. К тому же дальний прогноз в области техноэволюции затрудняют неожиданные внезапные повороты, которые совершенно непредсказуемы. Например, нельзя было предвидеть возникновение кибернетики, пока она не возникла. Число вновь возникающих с ходом времени технологических «видов» в кавычках определяется общим числом видов, уже существующих, чего нельзя сказать о биоэволюции. Точно так же внезапные повороты техноэволюции нельзя сопоставлять с биологическими мутациями, ибо эти первые гораздо важнее. Так, например, в настоящее время физика возлагает большие надежды на исследование нейтрино. Эти частицы известны уже достаточно давно, но лишь теперь исследователи начинают понимать всеобщий характер их влияния на различные процессы в космосе, например, на возникновение звезд, а также роль, зачастую решающую, которую нейтрино играют в этих процессах. Некоторые типы звезд, выходящих из состояния равновесия, могут обладать нейтринной эмиссией, во много раз превышающей их полную эмиссию в области видимого спектра. Это не относится к стационарным звездам типа Солнца, нейтринная эмиссия которого, обусловленная бета-распадом, значительно меньше энергии, выделяемой в виде светового излучения. Однако астрономия возлагает сейчас особые надежды именно на исследования сверхновых, их роль в общем развитии космоса, в образовании элементов, особенно тяжелых, а также в генезисе жизни, представляется исключительной. Возможно, поэтому нейтринная астрономия, не пользующаяся радиационными приборами, такими как зеркальный телескоп или рефлектор, займет хотя бы частично место прежней оптической астрономии. Другим конкурентом этой последней является радиоастрономия. Проблема нейтрино, по-видимому, таит в себе и много других загадок. Быть может, исследования в этой области приведут к открытию ранее неизвестных источников энергии. Это было бы связано с реакциями, которые идут с выделением больших энергий, что характерно для превращения пары электрон-позитрон в пару нейтрино-антинейтрино и для так называемого нейтринного тормозного излучения. Образ космоса как целого может претерпеть радикальные изменения. Если количество нейтринных частиц в самом деле столь велико, как думают сейчас некоторые исследователи, то эволюция Вселенной обусловлена не рассеянными в пространстве островами галактик, а в первую очередь равномерно заполняющим это пространство нейтринным газом. Все эти проблемы очень привлекательны, но в той же степени и дискуссионны. На их примере весьма отчетливо видна вся непредсказуемость развития науки и вся ошибочность мнения, будто мы уже наверняка знаем все фундаментальные законы, относящиеся к природе Вселенной, и будто дальнейшие открытия лишь пополнят эту, в основных чертах, уже верную картину. Нынешняя ситуация представляется скорее в следующем виде – в ряде областей технологий мы располагаем подробными и довольно надежными знаниями. Однако это касается прикладных областей технологий, образующих материальный фундамент земной цивилизации. В то же время о природе микро- и макрокосмоса, о перспективах возникновения новых технологий, о космогонии и планетогонии мы знаем теперь, по-видимому, даже меньше, чем несколько десятков лет назад. Это происходит по той причине, что в настоящее время в упомянутых областях конкурируют различные, зачастую диаметрально противоположные друг другу гипотезы и теории. Например, гипотезы об увеличении Земли, о роли сверхновых в создании планет и элементов, о типах сверхновых и так далее. Этот итог развития науки лишь кажется парадоксальным, ибо в понятие невежества можно вкладывать двоякий смысл. Эти два понимания довольно далеки друг от друга. Во-первых, говоря о невежестве, можно подразумевать не только всю совокупность неизвестных фактов, но еще и то, что о самом существовании неизвестных фактов нет ни малейшего представления. Например, неандерталец ничего не знал о природе электронов, но вдобавок даже и не помышлял о возможности их существования. Это, так сказать, «тотальное», в кавычках, невежество. Во-вторых, невежество может означать, что наличие проблемы осознанно, однако нет знаний для того, чтобы эту проблему решить. Прогресс как раз и уменьшает невежество первого типа, «тотальное», зато увеличивает неведение второго рода, то есть запас вопросов, на которые нет ответа. Это последнее утверждение относится не только к сфере человеческой деятельности, то есть не является оценкой одной лишь теоретико-познавательной практики человека. Несомненно, оно в какой-то мере приложимо также и ко Вселенной, ибо рост числа вопросов по мере возрастания знаний может означать лишь, что Вселенная обладает некоторой специфической структурой. На сегодняшнем этапе развития мы склонны считать имманентной чертой всего сущего, с большой буквы, эдакую его неограниченную продолжительность, в кавычках, эдакий его инфинитизимально-лабиринтный характер, в кавычках. Однако принять это допущение как эвристический тезис, относящийся к бытию, довольно рискованно. Слишком уж короткое историческое развитие человека, чтобы подобные тезисы можно было высказывать в качестве абсолютных истин. Быть может, познание очень большого числа фактов и связей между ними приведет к своеобразным «высям познания», в кавычках, после чего число вопросов, не имеющих ответа, начнет уменьшаться, в противоположность тому, что до этого момента оно беспрерывно увеличивалось. Собственно, нет никакой практической разницы между квинтиллионом и бесконечностью для человека, который умеет считать лишь до 100. Так вот, человек, как исследователь Вселенной, и является, скорее всего, существом, только-только научившимся производить арифметические действия, но отнюдь не математиком, который свободно играет с бесконечностью. Добавим еще, что окончательную, в кавычках, формулу строения космоса, если таковая существует, можно познать, дойдя до гносеологической кульминации, в кавычках, как мы об этом только что говорили. Постоянный и непрерывный приток вопросов, напротив, не предопределяет решение этой проблемы, ибо может оказаться, что лишь цивилизации, насчитывающие более чем, скажем, 100 миллионов лет непрерывного развития, достигают высей познания, в кавычках. И по этой причине всякие допущения на сей предмет, высказанные в более раннюю эпоху, безосновательны.